Сам Филатов сделал замечательные открытия и находки, осваивая опыт врачей, живших и работавших как до него, так и в его время. Теперь в основе нового, открываемого учениками Филатова, лежат его мысли, его далеко шедшие предвидения. Одно из первых впечатлений моих 20 лет тому назад – девочка Галя с глазами, обваренными кипятком из опрокинувшегося на нее чайника. Тогда мать привезла Галю к Филатову и увезла ее обратно ни с чем. Лечение таких ожогов было в то время еще не освоено. Другое, такое же раннее и такое же сильное мое воспоминание той поры, 1940 год, женщина, которая ревнивый негодяй, выжег глаза серной кислотой. Владимир Петрович Филатов положил много кропотливых усилий на то, чтобы сделать ей лицо и добраться до ее заросших глаз. Когда это было достигнуто, выяснилось, что эта слепая женщина отличает свет от тьмы. У Филатова возникла тогда надежда. Может быть, глубоко лежащие слои глазной роговицы сохранили хоть какую-то долю прозрачности. Может быть, можно оперативным путем добиться хоть самого минимального зрения. Дальнейшим исследованием и попыткам лечить эту слепую с выжженными глазами помешала Великая Отечественная война. Сегодня, приехав снова через 20 лет в институт, вспоминаю это, глядя на мальчика Кешу, привезенного из Сибири. Весной, когда выставляли зимние рамы, соседка по ошибке, думая, что в стаканчике вода, плеснула в озорного Кешку серной кислотой. Мальчик ослеп, но теперь это уже не навечно. Кешка будет видеть. Ему сделают операцию, каких прежде не делали, и он прозреет так же, как прозрели и уже видят шахтер Алексеев. Ему обожгло глаза при взрыве на шахте, и доменщик Гурамия, которому брызнуло в глаза раскаленным металлом. Этих двоих прозревших я видела сегодня, и они видели меня. Работая в этом направлении, мысль Владимира Петровича Филатова нащупывала, искала до самой его смерти. Продолжают это дело его ученики, профессор Пучковская и другие. Каждый день начинается с неприятного. И, как это ни странно, неприятно исходит от милейшего Юрия Викторовича, которого мы все зовем ласково просто Юрой. Он студент-медик и несет в нашем отделении ночные дежурства. Юра – прелестная личность. Но когда вы только перед рассветом задремали после бессонной ночи, набитой черными мыслями, как шапка подсолнечника с зернами, а Юра будет вас протягивать термометр для измерения утренней температуры, вам, конечно, хочется рычать и кусаться. «Юра», — убеждаю я его, — «для меня вы не медсестра и не медбрат, а медвнук. Вы даже похожи на моего внука. Неужели вам нисколечко не жалко бедную бабушку? Мне бы еще хоть полчасика подремать, а?» Мое «а» повисает в воздухе без ответа. Юра – старательный и добросовестный работник. Сбить его с этой стези невозможно. Но все-таки Юра в самом деле прелестная личность. На завтра он сам предлагает мне. «Я придумал. Я буду приносить вам термометр в последнюю очередь. Это и выйдет еще полчаса. Идет?» «Ну, конечно, идет». Юра умиляет меня не только добросовестностью и добрым отношением к больным. Надо сказать правду. Мы привыкли к тому, что у нас все учатся и принимаем это как должное. Конечно, учатся, а как же иначе? Со времени Октябрьской революции прошло всего 43 года. Исторически это срок ничтожно малый. А между тем у нас прочно забыли, что такое, например, ликбез. Спросите, что это? Вам наскажут такого, что уши у вас завянут, как трава. Словно происходил этот ликбез не в советское время, а при каппадокийском царе Ариобарзане II. Очень распространенное объяснение. Ликбез – это было такое время, когда даже подростки-школьники учили неграмотных стариков и старушек читать и писать. Почему мы забываем, что царизм – оставил нам в наследство армию в 100 миллионов безграмотных.